371. Творчество духа, идущего параллельно с притяжением космического магнита, является двигателем эволюции. Носители огненных энергий дают человечеству направление. Мы их называем хранителями света. На всех путях человечества стоят эти огненные хранители света. На всех путях стоят указанные руководители. Когда посланный на подвиг самоотверженно несет чашу, тогда можно указать, свершается великая ступень. Когда космический магнит напрягает новую ступень, тогда открывается истинное сотрудничество, и руководитель самоотверженно становится у врат. Твои, Урусвати, так устремленные центры дают человечеству устремление к трансмутации. Истина, без этих тонких энергий недоступны наши башни. Когда явленная ступень будет жить, тогда страница эволюции будет прекрасна. Так огни устремляют сознание к лучшему року, так приближается великая ступень.